Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 162. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 14 стих. Давайте применим этот пробный камень сначала к служению благовествования. Есть определенный сорт братьев, которые стремятся прежде всего прославлять определенные переживания. Если ты пережил такие-то и такие-то чувства, то ты заслужил самой высокой похвалы. Но если Бог вел тебя иным образом, иным путем, то, по мнению этих братьев, ты совершенно не знаешь, что значит живое христианство. Они считают, что познали все тайны неба, подобно Папе Римскому, и в своих маленьких областях они не менее непогрешимы, чем он. Некоторые из этих братьев, возможно, прошли через сложный опыт. Они жили в больших грехах и были неверны своему Господу. Свой опыт, свои переживания они выставляют в качестве модели и говорят, что мы не христиане, если не пережили то же самое. Я не хочу возражать против христианских переживаний, напротив, я считаю переживания очень важными. Но это переживание должно быть от Господа Иисуса. Если через благовествование не прославляется Христос, то я сомневаюсь, что оно от Духа Святого. Помните, дорогие братья, что мы будем прокляты, если будем постоянно проповедовать мораль и утверждать, что можем спастись, только делая то-то и то-то. Вам следует немедленно покинуть такую синагогу, потому что там, где возвышаются дела плоти, а не дело, совершенное Христом, где дела, воля, молитвы и чувства человека ставятся на место крови и праведности нашего Господа Иисуса, там не действует Святой Дух. Лежа при смерти, мы будем с большой печалью вспоминать каждое слово, с которым мы прославляли секту или возвысили какое-либо таинство, умолив этим Господа.